Часть четвертая. Верховная правительница гарема Валиде. 1520-1533. Султан умер, и Западная Европа вздохнула с облегчением, предчувствуя передышку и задаваясь вопросом, каким монархом окажется его сын. Благодаря мудрости Перипаши передача трона прошла гладко. Главный визирь Селима сумел скрыть смерть своего господина от солдат, а значит и от империи, на целых 6 дней. За это время Сулейман прискакал из Магнезии в Константинополь и надел священную саблю Айяба. Кира 3 недели пролежала почти без движения. Мариан и Руфини находили себе место. Они заставляли ее есть, но госпожа практически ни к чему не притрагивалась. Не зная, что предпринять, Мариан решила пойти за советом к главному евнуху. «Помогите, господин Амбер. Моя хозяйка полностью погружена в горе. Мы не можем заставить ее встать. Я поговорю с ней. Думаю, что сумею убедить госпожу в том, что пора перестать жалеть себя». В опочивальне Киры евнух присел к ней на кровать. «Госпожа, мне очень неприятно видеть вас в таком состоянии, особенно когда мы так нуждаемся в вашей помощи и поддержке». Она молчала. «Сообщите, когда вы сможете переехать в новые апартаменты, поскольку супруга султана Гулбехар получила статус старшей жены и хочет занять их». Раздался вздох. «Как жаль, — продолжил он, — что ваш сын не нашел времени объявить вас верховной правительницей гарема Валиде. Эта должность принадлежит вам по праву, но поскольку вы не выходите, гаремом управляет Гулбехар». «Что вы хотите сказать? Как это Гулбехар командует в гареме?» «Вы знаете наши традиции, госпожа Кира. Она старшая жена султана, а вы лишь бывшая старшая жена покойного владыки». Кира мгновенно села. «Оставьте меня. Мне нужно одеться и повидаться с сыном. Он забыл, кто сделал его султаном». «Как пожелаете, госпожа», — ответил евнух, довольно улыбаясь. В гостиной он позвал Мариан. «Помоги хозяйке, она хочет одеться и поговорить с сыном. Думаю, наш новый монарх скоро проиграет свою первую битву, хотя в дальнейшем мы все надеемся на большее». Кира оделась очень тщательно, и не в наряд старшей жены, а в тунику, которую обычно носили верховные правительницы гарема Валиде. Несмотря на горе хозяйки, слуги не теряли времени. Черное платье вышили золотыми нитями и жемчужинами в форме капли. Великолепные волосы Кира заплела в косы и закрепила заколками с жемчугом. Тонкая черная вуаль прикрывала лицо. Она осторожно подвела глаза, чуть припудрила лицо, чтобы подчеркнуть бледность, и подкрасила губы. К счастью, годы не изменили Киру. Она так и осталась привлекательной женщиной. Конечно, первая молодость ушла, но она вполне могла сойти за 25-летнюю красавицу, а это не могло не придать женщине уверенности в себе и, безусловно, тешило тщеславие. Мать точно знала, где искать Сулеймана. Она отправилась в апартаменты Гулбехар, одарила невестку презрительным взглядом и скомандовала: «Оставь нас, я хочу поговорить с сыном наедине». Гулбехар, не зная, как поступить, но не желая ссориться с матерью Сулеймана в его присутствии, предпочла тихо удалиться. Кира повернулась к сыну. «Я 3 недели пролежала в горе, но ты даже не навестил меня», — холодно заявила она. «Не было времени. У меня слишком много дел. но для Голбехар ты время находишь. Она моя жена и боится своего нового положения. А я твоя мать. Без меня тебя вообще не было бы. И никогда бы ты не получил, Голбехар. Не забывай об этом даже в своем высоком положении. Почему ты не провозгласил меня валиде? Или, может быть, ты считаешь, что 22-летняя глупышка, которая украшает свои волосы стекляшками, способна управлять гаремом? Ты, наверное, собрался списать меня в павильон для престарелых женщин. Твоя жена уже потребовала, чтобы я освободила свои апартаменты. Сулейман покраснел. Извини, мама. Конечно, Голбехар не будет жить в вашем доме. Он принадлежит моей матери и тетушкам, пока они пожелают там оставаться. Я поговорю с женой. Кира тут же сменила тактику. Постарайся не действовать необдуманно, сын. Голбехар еще молода и последнее время жила без советов старших. Она испорчена и не повзрослела в общении с другими женщинами. Так как у тебя нет наложниц, неудивительно, что твоя жена так задрала нос. Но она родила тебе только одного сына. Ты права. Она слишком долгое время жила далеко от дворца султана. У твоего отца было 4 жены, и нам помогала госпожа Рефет. У Голбехар никого нет, поэтому ты должен отдать пост валиде мне. Только тогда я смогу ее чему-нибудь научить. Ты прекрасно знаешь, сын, что это место принадлежит мне по праву. Я обязательно сделаю это, мама. Сегодня и еще до захода солнца, Сулейман. Как прикажешь, мы назовем тебя Хафиз. Хафиз? Меня зовут Кира. Только в гареме знают имена женщин. Тебя так называл Хаджибей, потому что угадал, какой огонь горит в твоей душе. В городе тебя прозвали пламенной женой. Я всегда опирался на тебя, мама, жил твоей мудростью, и именно поэтому и назову тебя Хафиз, то есть мудрая. Если ты хочешь стать валиде, то обязана принять это имя. Хорошо, сын. Только для того, чтобы доставить тебе радость, пусть меня называют Хафиз. Постараюсь не разочаровать тех, кто рассчитывает на мою мудрость. Сулейман улыбнулся матери. Ты никогда не разочаровывала меня, мама, и, конечно, отца, даже когда он так изменился. Если 2 оттаманских султана склонили перед тобой головы, что еще нужно? Селим был прав. Ты прирожденный дипломат. Теперь тебе нужно стать хорошим воином и судьей, чтобы войти в историю. Аллах! Я так проголодалась. Последнее время я почти не ела. Кира чмокнула сына в щеку и напомнила: запомни, до захода солнца. И вышла из апартаментов. Тут же вошла Голбехар. Что она хотела? То, что ей принадлежит по праву. «Но я об этом, к сожалению, забыл», — ответил Сулейман. «Я назначаю мать верховной правительницей гарема». Голбехар скорчила недовольную гримасу. «О, господин, это так старомодно!» Сулейман смотрел на жену. Теперь он заметил стекляшки в волосах, на которые намекнула Кира. Голбехар не имела никакого понятия о дисциплине. Валиде во всем права. Она никогда не подводила султанов. Ты обязана подчиниться ей и уважать мать. Она султан в гареме. Сходи к ней днем и возьми с собой Мустафу. Поздравь с назначением. Может, она научит тебя красиво одеваться. Ты не похожа на жену султана и напоминаешь деревенскую девчонку.